Я хочу так вот спеть, земной шар завертеть, чтобы мне оказаться с тобой. Ты пойми, ты одна мне нужна, чтобы петь мне тебе под луной. Ты пойми, ты одна мне нужна, чтобы петь мне тебе под луной. Луна закачается, луна закачается, луна закачается, когда ты со мной. Луна улыбается, луна улыбается, луна улыбается, когда мы с тобой. Я хочу так вот спеть, земной шар завертеть, чтобы мне оказаться с тобой. Чтобы летом, зимой, осенью и весной ты была всегда рядом со мной. Чтобы летом, зимой, осенью и весной ты была всегда рядом со мной. Луна закачается, луна закачается, луна закачается, когда ты со мной. Луна улыбается, луна улыбается, луна улыбается, когда мы с тобой.